Сколько Капитолина себя помнила, ее всегда томила скука. Она даже и не знала бы, что это скука, думала бы просто жизнь, если бы в самом-самом начале ее не свозили к бабушке в деревню. И там было страшно интересно. Интересно и страшновато смотреть, как жует корова Субонька, хрупает, хрупает слева направо или справа налево, а потом по шелковистой шее пробежит комочек, сначала туда, а потом обратно, и снова хрупает, а глаза у нее синие-синие, к зрачкам густеющие до черноты. Ни у кого больше она не видела таких темно-синих глаз, как у Субоньки. Только этого и было в ее жизни интересного. Еще ее спросил кто-то из родни, где ей больше нравится, в городе или в деревне, и она ответила: «В городе дома больше и асфальт тверже». А какой-то шутник переврал, будто бы она сказала: «В деревне дома пониже и асфальт пожиже». Отец потом лет 10 все пытался ее этим рассмешить. Сердцевиной скуки была, конечно, школа. Там как будто нарочно собирали все самое никчемушное, какие-то биссектрисы, медианы, А квадрат плюс Б квадрат, калий, натрий, кальций, магний, добыча свинца в Замбии. В школе ее и звали Линкой и Линейкой, а дома Капой, чтобы капать на мозги. Так что для нее впервые повеяло живым, когда она попала в компанию, где слово «школа» произносили не иначе, как с усмешкой, где учителей называли совками, а родителей — родичами, где слышались прикольные слова типа «Джим Моррисон», «БГ», «Буддизм», где наигрывали на гитаре прикольные песенки то про кровавый, то про золотой небосвод или про солнечный ветер на изумрудном лугу, по которому бродили кентавры. Что особенно хорошо, про кентавров не надо было отвечать у доски. И когда по кругу пускали косячок афганки или чуйки, получалось еще более по-братски, еще более прикольно. А когда появился Герыч, она уже и сама не знала, смутно помнилась, то тебя прет, то тебя ломает, а в просветах неотступная тревога, что осталось только на 2 дня, а дальше невыносимые ломы. Это легко сказать — ломы. А когда истекаешь разъедающими кожу соплями, когда сутками не отходишь от толчка, куда, кажется, вот-вот вывернет все твои внутренности, когда пару часов сна превращаются в недосягаемую мечту, и даже добравшись до постели, никак не можешь найти терпимую позу, все тебя крутит и трясет, и ты начинаешь ползать на карачках по полу с пинцетом для выщипывания бровей, чтобы найти среди грязи хоть крупинку белого, а потом двинуться этой грязью. Тряхнет, так и хер с ним, но когда хорошенько это запомнишь, тряска начинается задолго. Бабок нет. Дома появляться нельзя, начнут запирать, тащить детокс, а без Ширялова она все равно не знает, как жить, без кайфа нет лайфа, родичи уже ей не верят ни на копейку, да и кидала она их дофига и больше, тырила по мелочи, а из квартиры у друзей и подруг тем более давно все повынесено. Вечная шустрешка и вырубалова, блин! У гнома сейчас нет нифига, еще не поздно рвануть на Ваську, знаю там пару точек, хотя их, может, хрен знает, когда уже закрыли. Вечное ожидание и изнывание, крысиные наркотские ухватки дружков и подружек, злобные морды барыг, чё надо, и неизбывные мусора, мусора, мусора. В первый раз ее отымели в ментовке при метро и выпустили под утро, еще метро не работало. В ледяном подъезде отмывалась полупрозрачным твердым снежком с вдавившимся отпечатками пальцев, а в последний раз дружок, с которым начиналось так суперски, продал ее барыге за пару чеков. Она тут же вмазалась и вышел передоз, но барыга свое таки получил. У дружка от Герасима давно не стоял. Она пришла в себя в подвале, долго смотрела на бетонный потолок и не понимала, где она, а потом почувствовала, что стягивает внутреннюю сторону бедра. Посмотрела, трусов на ней не было, а стягивала чем-то вроде засохшего молочного киселя. И подумала только одно: хорошо, подвал теплый. Она ведь там фиг знает сколько пролежала, на пояснице успел образоваться пролежень. Она уже давно ни из чего не устраивала драм. Она и раньше к этому была не склонна, а уж когда пожила с Лианкой, где надо было в любой момент бросать родной дом-2 по телеку и шлепать на кухню, пока Лианка работала с клиентом, хорошо, недолго, 20 минут. Короче, тут в подвале она поняла: так и кинуться недолго. Надо сдаваться родичам. Хоть они и совки, и даже заводчане. Гудит, как улей, родной завод, а мне-то фули, гребись он в рот. В детоксе она неизвестно сколько втыкала в тесном холле, отбегала в сортир, где из нее без всяких спазмов лилось само собой, и ей было пофигу, когда ее раздевали, мыли в душе, укладывали под капельницу. Только когда медсестра никак не могла попасть в вену, ее немножко завело, она гордилась, что арыки у нее не убитые, не надо ширяться куда-нибудь в метро, как в полусне выхватила машинку из мертвенно-бледных резиновых перчаток и вдула себе сама. Очнулась она от того, что кто-то тянул ее веко вверх, а глаз сам собой закатывался за ним следом, и мужской голос как бы с улыбкой приговаривал: «Ну-ка, ну-ка, не убегай». Она опустила глаз и увидела молодого мужчину, почти парня, в белом халате. У него была сверкающая добротой и бесшабашностью улыбка на красивом кавказском лице и синие-синие, как у Субоньки, глаза в черных-причерных девичьих ресницах. «Ну что, еще помучаемся?» — спросил он ласково, но напористо, и потрепал ее за плечо, и плечо возникло из пустоты, а за ним появились руки, ноги, спина, на которой она лежала. Но только плечо послало ей сигнал, что тело ее создано не только для употребления, но и для ласки. Мир начал оживать, и она увидела с койки, что халат у него разорван под мышкой, и еле слушающимися губами прошлепала: «У вас халат рваный». «Добродетель и должна ходить в рубище», — сурово ответил парень, и она поняла, что он не только нечеловечески красивый, но и прикольный. «Добродетель, рубище». С этой минуты началась новая жизнь. Ну, вернее, не новая, а просто жизнь. Что было до сих пор, это была какая-то тягомотина и гадость, а жизнь оказалась и вправду прекрасна и удивительна. И среди нескончаемой школьной мутатени отыскалось что-то правильное. Запах столовки, полусонные торчки в коридоре, пережевывающие, кто где и как раскумаривался, какие колеса кроют дольше. Они теперь омолодились, торба съехала, можно торчать по новой. Все это теперь вызывало у нее не столько брезгливость, сколько жалость. Так ведь и вся жизнь утечет в толчок, сама собой. И становилось до слез жалко мать с отцом. Как скучно они прожили. Для нее теперь каждая минута, каждый звук сделались предвкушением. Вот сейчас он войдет, и ее с головы до ног зальет радостью. Самое офигительное в нем была даже не его неправдоподобная красота, а свет, который он излучал, свет уверенности, что жизнь прекрасна и бесконечна. Да, она такой и была, особенно когда он задерживал на ней свои синие Субонькины глаза, и она готова была броситься хоть в костер, чтобы сделаться для него не то чтобы милой, но хоть не противной. Она же знала, сколько у нее грязи даже в крови. Когда она переламывалась под общим, он же мог ее видеть загаженной, все время стучало в голове, и она чувствовала, как у нее горит лицо, уже и забыла, когда такое с ней бывало. У нее и так стоял перед глазами случайно увиденный мужик под капельницей. Он храпел, как удушенный, а на нем хорошенькая сестричка меняла заляпанные подгузники. И что она будет про него думать, если он потом вздумает к ней подкатываться? Про свой гепатит С она раньше вообще не вспоминала. Он там был у всех. А что гепатит когда-то может перейти в рак, так что про это думать? Тут как бы продержаться хоть 3 дня. Зато теперь она постоянно чувствовала себя испачканной. И просто-таки сама не хотела, чтобы он, такой чистый, сверкающий, до нее дотронулся. Теперь она сама не могла взять в толк, как это они вмазывались целой кодлой, один баян на всю кодлу. Одна ее подружка поймала Аштурба ВИЧ, помесь туберкулеза с ВИЧем, и не стала домучиваться, сделала золотой укол и отъехала. А она вот выкарабкалась живой, только изгаженной, непоправимо, хуже тех подгузников. Но все равно она старалась быть почище, покрасивее, не употреблять хотя бы мерзких слов с той помойки, которую она каждый день старалась соскрести с себя в душевой. И он ее тайно, она видела, все-таки выделял. На долю мига она обмирала, задерживал на ней свои бездонные Субонькины глаза во время общих собеседований и открыто ставил в пример: смотрите, где Капитолина твердо идет к выздоровлению. И она каждый раз не шла, летела над полом к себе в палату, да побыстрее, чтобы не слышать, как это дурачье начинает пережевывать: Хачик Львович или еврей, уважает все-таки, зовут по отчеству, а не клику, не кличками, как других. Она и во сне начала летать. Сначала низко, напрягая все силы, но однажды он бережно приподнял ее сзади за локотки И она полетела, совсем не чувствуя себя, несомая счастьем, счастьем, счастьем. В Хибине он взял ее уже волонтером и в поезде в морозном тамбуре поделился с нею, теперь как со своей, без служебного напористого оптимизма. Я считаю, одну зависимость можно вытеснить только другой зависимостью. Кайф кайфом вышибают. А люди в массе живут так скучно, что я удивляюсь, как они еще не все сторчались. Она кивала изо всех сил, чтобы он понял, за нее можно не беспокоиться. У нее теперь такая зависимость, такой кайф, такой торчкам и не снился. И с тайной радостью вглядывалась, как два облачка пара из их губ смешиваются в одно. И когда они шагали рядом, закованные в горнолыжные ботинки, из-за которых ноги ощущались какими-то протезами, она ни глазам, ни ушам своим не верила, что снег даже без солнца может так слепить глаза и хрупать так звучно, как будто под ним закопан пустой фанерный шкаф. А когда взгляд уносился по склону ввысь, но никак не мог и не мог отыскать вершину, сливающуюся с пасмурным и все-таки праздничным небом, то сердце падало в пятки, когда до него доходило, что еле-еле различимая черненькая мушка, ползущая зигзагами, не то по снегу, не то уже по облаку, это вовсе не мушка, а человек, лыжник. Могла ли она подумать, что через какой-нибудь час в такую же черную точку обратится ее боготворимый Львович? Ну, до этого он, словно заботливый папаша, всей своей торчковой команде собственноручно пристегнул прокатные лыжи и проверил крепление, и лишь потом припоручил инструктору Сене, у которого на пальцах были выколоты размытые царские перстни. Они стояли под трамплином, похожим на недостроенный ржавый мост, и Сеня держался с ее божеством тоже очень уважительно, рассказывал со смущенной улыбкой, как он поспорил на ящик водки, что прыгнет с трамплина на детских саночках. «Они из-под меня вылетели, я их ловлю, под себя подтаскиваю, а их ветром относят. Потом брюхом как об снег най... долбанусь!» — думал, все кишки на... к черту вылетят. Она в оторопи бросила взгляд на своего спасителя и в долю секунды прочла в его синих субонькиных глазах: «Ты понимаешь, какая это дурость так обращаться со своей единственной жизнью?» И тут же послала ему ответный сигнал: «Да, понимаю». И ее на веселом, щепучем морозце снова залило жаром счастья, что они понимают друг друга без слов. А затем его увлекла в небеса трамвайная линия, поседелые опоры, которые, стремительно уменьшаясь, уходили ввысь по слепящему склону до полного исчезновения, а она осталась на пологом лягушатнике в распоряжении Сени, оказавшегося ужасно заботливым. «Капуша, ты переноси тяжесть туда, сюда, сгибай то колено, сё...» Но она уже не хотела отказываться от самого надежного метода, чуть лыжи начинали нести не туда, тут же садиться на попу. Зато толстячку-хомячку Андрюшке Сеня кричал с непритворным страданием: «Андрюха, ты притормаживай, поворачивай!» Но тот, с отвязанной улыбкой до развивающихся белых ушей швейцарской шапки, летел прямиком, куда лыжи несут, а потом уже катился кувырком, поднимаясь на ноги по частям, еще более веселый и отвязанный, чем раньше. И вдруг, словно прекрасный черный пришелец, с небес примчался ее полубог, развернулся, взвив трехметровый веер снега, и стал как вкопанный. И она, сидя на снегу, смотрела на него снизу, как тогда с койки, но сейчас он был уже не в рваном халате, а в каком-то космическом облачении, и смотрел на нее не с подбадривающей медицинской улыбкой, а просто с улыбкой, как на симпатичную маленькую девочку, и она тоже, наконец-то, улыбнулась ему открыто, ощущая себя такой же чистой, как этот снег, этот мороз, словно она проварилась в них, будто в отбеливателе. После этого ее почему-то перестало коробить, когда его за глаза называли Львовичем. Наоборот, она начала и сама его так называть, даже про себя, только по-другому, как старшего, почитаемого и вместе с тем родного. Вечером народ, как всегда, не хотел расходиться из номера своего вождя, не в силах поверить, что в этом мире можно жить и радоваться, а не только кайфовать и погибать. И в какой-то момент Львович предложил: «Если кто умеет, сочинить стихи про кого захочет». Все призадумались. А хомячок Андрюшка, профессорский сынок, сразу выскочил на середину, как всегда отвязно улыбаясь до ушей: «Я про Капитолину». Что нам сказать про маленького Капика? Весь вечер ищет денежного папика, ночь, Староневский, породняк, минет, сосу у каждого, пастошки, лишних нет. Капа в ужасе метнула взгляд на Львовича и успела заметить, как он быстро прикрыл веками темную синеву своих глаз, а что ее лицо горит, она почувствовала только в коридоре. Вот это оно и есть, гореть от стыда. В комнате, заваленной горнолыжным снаряжением, она бросилась на визгливую кровать и зарыдала в голос, но когда до нее дошло, что теперь ей никакими снегами не отмыться от той помойки, в которой она варилась столько лет, и значит, ей уже никогда не будет места в мире чистых и счастливых, невыносимо захотелось вмазаться. Не просто вмазаться, а сделать именно золотой укол. Мысли заметались в привычном круге, где тут может быть точка. Внизу в баре наверняка что-то можно надыбать. Бабок, правда, мало, но ради такого дела можно и... Раз уж все равно про нее так думают. Кровать взвизгнула, и самый родной в мире голос произнес, не обращай внимания. Этому борчонку максимум полгода жить осталось. «Честно, я никогда этого не делала», — взмолилась Капа, уже замирая от надежды, но еще не смея взглянуть ему в глаза. «Ну, конечно, не делала». Львович потрепал ее меж лопатками, она замерла окончательно. «И вообще ничего никогда не было. Ты теперь совершенно другая девушка». Капа подумала было, что это он так для воспитания, но тут же поняла, что это чистая правда. «Прежней Линки больше нет и не будет». Хотя снова посмотреть в бездонную синеву его глаз она решилась лишь на следующий день. Хотела проверить, понимает ли он, какое это ласковое слово «девушка», и что девушкой ее еще никто ни разу в жизни не называл. И страшно стало, когда она узнала, каким безжалостным может быть его голос борчонку максимум полгода. А пошучивает, проверяет крепление, как родной папаша —